Учение о Царстве Небесном, часть первая, аудиофайл пятый, глава «Пять стадий освободителя», параграф четвертый. Я первый, я последний. Возвратимся и посмотрим на наш чертеж первый, чертеж один. На святые буквы посмотрим, на святые буквы имен этих великих учителей, носителей пяти стадий сил освободителя, пяти килим. Сколь глубоко они переплетены друг с другом, что указывает на их полнейшие, однозначные связи. Все их силы имеют место как в общем аспекте, так и в частном. Кликетер в нас – это всегда сила Иешуа. В любом месте, на любой стадии. И эта сила Иешуа не имеет авьюта, не имеет толщины желания. Она всегда сила Царства Небесного. Клидат в каждом из нас – это везде и всегда сила Моше, и открытой Торы. Тиферет, она везде и всегда сила Шимону Бар-Йохай и тайной Торы. Зогар. Есод, это сила Ари, древа жизни. Малхут – сила Машиеха. В его завершенной стадии. Там будет ощущаться полное освобождение, и все залы в Гмартикун. Так вот, Иешуа. Обратите внимание на само написание этого имени на святом языке. Это имя Кетера имеет гематрию, числовое значение 386. Прибавим к ним четыре буквы его имени. Есть такое духовное правило, связанное с этим, четыре буквы его имени, получим число 390. Почему требуется прибавить эти четыре буквы? У Кетера, имеющего две половины, подсчитываются и четыре буквы, отражающие высшую половину Кетера. Так же, как мы это делаем, когда рассматриваем Авая Пашут, простая Авая, имя, четырехбуквенное имя Творца, то мы считаем только четыре буквы. А нижняя половина Кетера – это как бы включение нижних девяти сферот в Кетере. Вспомни, что говорится об Избавителе, что Он возложил на Себя все грехи человечества, включил их все в Себя, хотя Сам ни разу и не согрешил. Так вот здесь, в девяти нижних, мы подсчитываем девяти нижних сферот. Мы подсчитываем гематрию, составляющую 386. А вместе получается 390. Это сила имени Иешуа. На святом языке это ша. Шац. Ша и потом цади. То есть ша это передает, на русском я передаю так букву шин, двойной апостроф. Так передается сокращение букв святого языка. И цади. Получается шац. Это шац неурин, о чем говорит Зохар. 390 сияний, как говорится в Зохаре. Я сразу же предупреждаю, что мы начинаем здесь, идем в глубину. И здесь требуется, конечно же, знание всего того, что мы до сих пор учили в других, в остальных наших дисциплинах по лурианской каббале. Кто сразу берется, конечно, очень быстро берется за эту книгу, за учение, прочтение, прослушивание книги учения о Царстве Небесном, конечно, будет ему трудно понять и вообще следовать этому, следовать за мыслью также. Когда я передаю вот такие конкретные духовные связи, цифры, числа и так далее, может даже показаться очень сухим каким-то повествованием. Так что это имей в виду и на дальнейшей стадии твоего изучения, когда ты уже больше и больше будешь проникнешься теми остальными нашими дисциплинами, то опять и опять возвращайся к учению о Царстве Небесном. Теперь перейдем к следующей ступени. Дат. Это имя Моше. Не думай, не ассоциируй это имя с человеком Моше. Этому человеку была дана сила Моше вверху. То есть он был носителем этой силы Моше, духовной силы Моше. Но мы всегда говорим о силах. О силах мироздания, о духовных силах, а не физических лицах. А этот физический человек Моше нас совершенно не интересует. Как, например, имя Михаэль Портнер. Должно оно тебя интересовать? Совершенно не должно. Только то, что через меня приходит к тебе. А я это получаю от других, которые духовно выше меня. От которых я это передаю и сам изучаю, проникаюсь этим и передаю тебе. Но это имя фамилия Михаэль Портнер не имеет абсолютно никакого отношения к моему внутреннему человеку. Есть, конечно, высшая связь с моим именем Михаэль, но остальное совершенно не важно. Ибо мои черты характера, мои природные данные и тому подобное не имеют абсолютно никакого отношения к моей духовной работе в Кабале. Все, о чем мы говорим, это только о здании Творца, его замысле творения и его реализации. Кли и реализация освобождения творения. Построение Келима Дач, в которые оно свое освобождение и получает. Так вот, имя Моше. Смотри внимательно. Есть такой высший закон. Нет ничего в нижнем, чего бы не было выше. Таким образом, все, то есть все буквы, что от Моше до Машиеха, до Освободителя, должно с необходимостью присутствовать в имени Иешуа, являющегося кетером, наивысшей ступенью. Ибо все приходит от кетера. Ты с этим согласен? То есть все четыре имени, что ниже имени Иешуа, должны быть найдены в кетере имени Иешуа. И вот Иешуа проявился в Моше. Без Иешуа не было бы и Моше. Без Иешуа и Моше не было бы и Шимон бар Яхай, а без Иешуа, Моше, Шимона бар Яхая не было бы Ари, а без Иешуа, Моше, Шимона и Ари не было бы и раскрытия Машиеха. И не было бы также Лурианской кабалы. Вот это и есть пять стадий освободителя. Нет и не может быть других. А теперь смотри внимательно на святые буквы их имен. Имя Моше. Что получил Моше от имени Иешуа? По соответствию свойств, в данном случае букв. Конечно же, букву Шин. Ибо не может быть иначе, ведь нижний должен всегда получить нечто от высшего. А сама добавка Муше – это дат. А теперь смотри сам на чертеж и все рассматривай самостоятельно. Я имею в виду, то, что я сказал, иллюстрируется на самом чертеже. важно не разжевывать материал, а где есть место возможной работы изучающего, дать ему, предоставить ему эту благородную возможность, чтобы он сам дошел уже штрихи последние, уже он сам проложил. Ибо каково определение человека? Адам. А что у него обязано быть? Мужская и женская составляющие. Также был создан человек. Да? Мужчина и женщина, и создал он их. Правое и левое. Соответственно, вера и знание. И это начинается от Моше и ниже. То есть от сферы дат. Сфера дат уже на святом языке означает знание. Знание. И, собственно говоря, в самой сфере дат, она по средней линии, имеется оба, имеется и вера, и знание. Но под эгидой знания. В дат мы находим обе эти составляющие. Справа хасадим, мужское, а слева гворот, женское. Это начиная с Моше и ниже. А у Иешуа этого нет. То есть нет этого выраженного. Есть все в потенции, есть все потенциально. Но ничего этого нет в реальности. То есть уже положенного в творении. А потому Иешуа, с одной стороны, как Бог, как Бог. Не Бог, а как Бог. Как видят его христиане, хотя и не могут этого объяснить. Ибо верхняя его половина полностью божественна. Сын Божий. Но нижняя половина – это человек, сын человеческий. А потому его видят и как Бога, и как человека. И это теперь должно стать всем понятно. То, что здесь в учении о Царстве Небесном раскрывается, это наивысший уровень теологии. Теологии в кавычках, конечно. Мы не занимаемся теологией. Высшей структуры снисхождения славы Творца, когда-либо раскрытой человечеству. Мы видим, что Творец в его бесконечном милосердии дал христианам, или тем, кто стал потом христианами, изнутри дал христианам интуитивно это представление. Интуитивно, еще без истинных знаний Торы и учения о Царстве Небесном, в Небесном, только верой, только сиянием веры в Иешуа. Но их знание на этот счет весьма и весьма расплывчаты. Теология христианства весьма и весьма запутанная. Присутствие выводов из интеллектуальных слоев, из головы, представлений, но не истинных знаний. И теология эта так и не раскрывает пути к истинному, индивидуальному, полному освобождению. Да это и понятно. Ведь в каждой религии есть элементы истины. Религия ни в коем случае не представляет только опиум для народа. Есть там доля от правды, от единой инструкции. А потому есть люди, много людей, находящихся еще на массовом уровне сознания, что тянутся к ней. Религии, в религии христианства это вера. Поэтому мы и видим, что там пропагандируется, проповедуется главным образом вера. А вот евреям, я бы сказал лучше иудеям, он дал и то, и другое, и веру, и знание, единую инструкцию. Только следуя ей, можно идти к цели двумя ногами. Но религия иудаизм, раввинская традиция, выбрала себе из этой цельности, из этой единой инструкции только знание, то есть только даат, без кетера, только Моше, без Иешу. А потому и Тора не может им светить, не может дать им избавление, освобождение. Мы скоро вернемся к этому аспекту. Как мы видим, как те, так и другие, как евреи, так и христиане, стоят на одной ноге. Одни стоят на правой, другие стоят на левой. А потому нет у них внутреннего духовного движения к цели творения. А есть только путем страданий. Страданиями либо из-за незнания, либо из-за отсутствия веры. И только единая инструкция, построенная на духовном движении двумя ногами, справа верой, а слева знаниями. И тогда приходит средняя линия свыше, которая дает знание, дает веру выше знания. И это свойство единой инструкции. Ибо просто слева вера – это вера ниже знания. Еще раз. Или, ибо просто справа вера, справа – это вера простая, ниже знания. А слева – это знание без веры. И та, и другая дефективна, недостаточна, не передает истинную реальность. И вот тогда работой с обоими, с правой и с левой стороны, благодаря этому приходит свыше средняя линия, истинная реальность, которая сила которой – это вера выше знания. Присутствует и вера, и знание, и идут выше знания. Так что только единая инструкция построена на движении двумя ногами. Справа верой, а слева знаниями. И это вместо разрывания, разрыва истинной реальности на две части, как это делают религии. Либо только вера, либо только знание. В таком случае реальность не позволяет себя познать. Нет совпадения по свойству с высшей системой мироздания. А теперь опускаемся к имени Шимон. Шимон. Да? Там есть как бы, как будто там между «шим» и «он», как будто там стоит, в русском произношении должно, как будто там стоит твердый знак. Так надо произносить. Не «шимон», а «шим-он». Это правильное звучание этого имени, а не «шимон». То есть «шим-он». Не надо на «он» ударение, но «шим-он». То есть разделить как бы разделительных еще какой-то поставить туда твердый знак. Мы знаем, что не фамилия существенна, то есть передающая предназначение, путь человека, а заодно предупреждает его об опасных подводных течениях, от которых ему требуется беречься, а имя собственное. Имя Шимон, буква Шин, от кого она взята? Мы видим, что буква Шин от Иешуа, как и у Моше, так как у Моше, так и у Шимона. От кого получил Шимон букву Мем? От Моше, от предшествующей фазы. А буква Айн и буква Вава Шимон тоже получил от Иешуа. Мы видим, что он получил 3 буквы от Иешуа. Секреты Торы раскрываются более в Зоаре, чем в самой открытой Торе Моше. А что внес Шимон сам? Конечную букву «Нун». Почему «Нун»? Ибо с появлением Зоара конечные 50-е врата, буква «Нун» имеет гематрию 50, чуть-чуть приоткрылись. Не настежь, а только немного. Так что можно подглядывать в них. Не только как через замочную скважину, но побольше. Они уже чуть больше приоткрыты. Затем свет снисходит к Йесоду. К Йесоду творения 10 сферот, творения на шкале душ. А Йесод – это Ицхак. Носитель этой силы был Ари. Когда я говорю «был», значит, так же и есть. Все, о чем мы говорим, мы не говорим о том, что-то было. Имею в виду во всем, что мы... Если даже я и говорю «это было», это просто как бы разговорное так «было», что-то было ранее, чем то, что стало потом. Но, в принципе, это все... Все, о чем мы говорим, это настоящее. Фаза Йешуа – это настоящее на самом деле, потому что ничего не исчезает духовно. Затем пришла стадия Моше, она также настоящая, в духовном ничего не исчезает. Исторически можно сказать, было. Так, то есть, исходя из свойства килим, да, из творения, причем материализованного творения, мы так себе это представляем. Так вот, Йесод – это Ицхак, и носителем этой силы является Ари. У Ари также собственное имя Ицхак. Так вот, у Ицхака буква Юд от Йешуа. Юд – это свечение хохмы, и она от Йешуа. А остальные 3 буквы он внес сам. 3 буквы с общим значением «цахак» – «смеяться». Как и Ицхак – Авраама. Там тоже было дано имя именно с этим значением – «смеяться». Также и с Ари пришел смех, радость. Тоже и у меня. И это потому, что освобождение здесь уже не за горами. Освобождение, о котором говорил еще Йешуа, исторически, но духовно, который продолжает неразрывно, продолжает говорить. Ведь теперь с приходом Ицхака снизошли к творению уже четыре света. Пусть покамест только вакхохмы, шесть концов хохмы, или шесть десятых, мы можем сказать. Хохмы не вся, а только шесть десятых хохмы. Но все-таки свечение хохмы. И это с его взносом, с его добавкой. А последний будет Машиах, освободитель, от слова тот, от еврейского слова тот, кто или что вытягивает. А в форме причастия, в форме даже еще даже точнее перевести «вытягивающий». И тоже в настоящем времени. Ибо существует только здесь и сейчас настоящее. А кто такой Машиах? Конечно же, Иешуа. Но одетый во славе всех этих святов, пяти все во всех этих святах пяти стадий освободителя. Несомненно. Ведь в Малхут не может быть чего-то такого, чего нет в Кетере. И как сказано, как он сказал, «Ани решен, вы ани ахарон». Также в Кабале мы об этом говорим. «Я первый, и я последний». Малхут называется «Ани». «Я». Буквы «Алеф», «Нун», «Юд». А кетер – это те же буквы, но в другом порядке. Эйн. Буквы алеф, нун, алеф, юд, нун. Это учит нас Зоар. Все эти уроки и учения о Царстве Небесном повторяй, пожалуйста, 1000 раз. Это не преувеличение, и не гипербола, то есть, что то же самое. А визуализируй себе то, что учишь здесь. Все, что значит визуализируй, все это найдешь в себе. Смотри на то, что, или на то, что слышишь, читаешь, не так, как будто это что-то вне тебя. Вот есть ты, а это вне тебя. А вбирай это так, чтобы у тебя было соответствие с этим. И тогда ты найдешь это в себе. То есть надо принять это. Прежде чем понять, надо принять то, что ты слышишь или читаешь, и читаешь. Я без принятия, если будешь сразу критически на все смотреть, вот так, исходя из моей позиции, вот я понимаю так, а вот он говорит так, это нелогически, и все. Найдешь очень много мест, которые покажутся тебе нелогическими. И и, может быть, даже большинство того, что здесь найдешь в учении о Царстве Небесном. Ибо это действительно нелогически, нелогично для земного разума. А поэтому принимай все. Не с тем, чтобы так принимать, как догму, заучивать что-то. Или вот сказано там, кто-то сказал и так далее. А с тем, чтобы потом на следующей, дальше, на более высших стадиях, в дальнейшем, ты это сам на себе проверил. Проблема только с верой выше разума. Человек на все согласен идти. То есть на все согласно его тело. Что такое тело? Мы не говорим о материальном теле, а говорим о желании получить. То есть его тело, то есть его желание получить. Зло его злое начало. Лишь бы не верить выше знания. Ибо только эта вера выше знания ему отвратительна. И понятно почему. Ведь только она, а не просто знание, или вера ниже знания, выводит его из жизни и приводит к ощущению смерти. Он как бы теряет самого себя. Самого себя, построенного на или следующего своему природному влечению, природным задаткам, желанию получать только ради себя. Таких уроков человечество еще не знало никогда, ибо здесь найдешь спасение, если только захочешь понять и примешь его безоговорочно. Ведь кроссворд решен, причем для всего человечества. Даже если я это рассказываю только моим нескольким ученикам или слушателям, не имеет значения. Эта книга сделана на сейчас, здесь и сейчас, и все здесь и сейчас, все возможные, все и сейчас – до прихода Машиах. Поэтому она сделана на все времена. До Гмара Тикун. Со временем и весь мир к этому придет. Ибо просто нет иного пути к спасению. Машиах, конечно же, это освободитель. Пятая стадия освободителя. Иешуа – это первая стадия освободителя. Это один и тот же освободитель. Только первое пришествие Иешуа здесь на земле Это только первое появление освободителя на земле. И что написано о нем? О его первом пришествии? Что он появится бедным и верхом на осле. Почему же он сидит на осле? Мы учили в Зогаре о раве Аменуна Саба, который появился путником на пути к Творцу. Раби Элазар и раби Абба. Он им появился также в виде погонщика ослов. Сам Зогар в комментарии о Сулам там говорит, что это состояние ибур, зарождение. Так вот и это первое пришествие Иешуа и было состояние ибур, освободить. И вот мы читаем в псалмах Давида, что вид, внешность у освободителя при его первом приходе, у Иешуа, была весьма и весьма, представляет его весьма хилым, слабым, невзрачным. На него даже было больно смотреть. Почему? Ибо он появился впервые человечеству в самом слабом, читай, тонком кликетер, самым слабым духовным светом нефеш. Но затем приходит Моше, вторая стадия освободителя. И что получает при этом Иешуа? Свет рух. Его свет нефеш приходит к Моше, а в кли, в кетер входит свет рух. То есть приобретает больше славы и прелести. И это все передается, конечно, Моше, благодаря приходу Машии, приходу этого второго света, рух, в кли Иешуа. В своем кли дат Моше имеет силу нефеш, а ему светит из кли Иешуа, из кетера светит ему свет рух. И вот это дает больше славы Иешуа и Моше. Большую степень славы Творца Иешуа приобретает с приходом Моше. Я сказал, конечно же, слава Иешуа приобретается больше с приходом Моше, и Моше тоже получает эту добавку из кли Иешуа. И потому мы видим Моше, он властный, справедливый, но властный, расправляется со своими конкурентами, ведет войны и так далее. имеет совсем другую внешность, внешность великого, мощного человека. А потому, в конце концов, иудеи стали, уверовались в его божественной силе, что он получает это от, получил это от Творца, самого Творца. Как можно было это получить от этого хилого, слабого, невзрачного? Иешуа при его первом приходе. Существует ли тогда противоречие между Иешуа и Моше? Что один из них, что один создал такую религию, а другой другую? Конечно же, нет. Ведь это одно и то же. Только Моше – это вторая форма проявления освободителя человечеству. И все. Моше – это проявление добавки к освободителю. Но все уже потенциально имелось и имеется в самом высшем кетере изначально. Нет ничего в нижнем, чтобы не имелось в высшем. Ибо освободитель – это только кетер, но его освободительная сила должна проявиться во всех нижних стадиях. Есть все пять стадий света. А куда пришел свет Руах с приходом Моше? К Иешуа, к кетеру. Весь замысел освобождения, весь смысл его в кетере. Это корона человечества, царь иудейский и всего человечества. Ведь весь смысл в том, чтобы свет опустился в конце концов в саму Малхут, царство. В конце концов, Малхут должна получить этот свет Нефеш. Его истинное место в кли Малхут, в самом нижнем кли. И вот, когда свет Нефеш достигнет кли Малхут, какой свет тогда войдет в кли Кетер? Наивысший свет. Свет Ехида. Он, высший Кетер, оденется тогда во всю высшую славу Творца, во все пять общих светов, законов высших законов мироздания. Все это войдет в то же самое кли Иешуа. Во втором пришествии, в Гмар-Тикун, в завершении исправления, всеобщего исправления, все света спустятся в творение и станут на свои места, каждый в подходящее ему кли. это то, о чем говорится, что в этот день будет Гавайи один, и его имя один. Гавайи означает свет, заполняющий кили. А его имя – это Килим, как мы учим в Зогаре. И вот тогда будет единство между светами и соответствующими им Килим. То есть каждое кли получит свет, предназначенный ему еще от четырех стадий прямого света. В кли Машиаха Малхут опустится свет Нефеш. В кли Есод, кли Ицхака, опустится свет Руах и так далее. А в кли Иешуа опустится наивысший свет Ехида. Вот это и будет вторым пришествием освободителя. Об этом и говорит Иешуа своим ученикам. И тогда увидят в небесах появление Сына Божьего во всей Его славе. А теперь посмотрим на имя Машиах. Буква М Машиаха от кого? От Моше, да? Потому что на своем месте в кли Кетер Иешуа еще не был кли, не имел еще кли. Это было только, имел только куцо шел юд, кончик юда. А буква мем – это уже буква, это уже кли. Уже может получать. Уже одевается в творение. Так вот, буква мем Машиаха от кого? От Моше. Буква Шин имени Машиах от кого? От Шимона. Шимон Барьяхай, Шимон. Буква Юда от кого у него? От Иешуа. А буква Хет от кого? От Ицхака. Мы видим, что все свои буквы Машиах берет от предыдущих ему стадий. От каждой по одной букве. Все стадии освободителя взаимообусловлены и взаимосвязаны. И мы видим, что подтверждение тому мы находим не в каких-то мыслях, каких-то логических выводах, а из самих букв святого языка. Нет и не может быть иных вариантов. Это секреты лурианской кабалы, которые лишь сейчас на пороге появления, проявления Машиаха разрешено, наконец, раскрыть.